Василий Аксенов. «Желток яйца». Роман. Журнал «Знамя», 1991 год, 7 и 8 номера. Посвящается всем моим котам, включая собаку. Вначале был хаос и мрак и хмарь, тоскливые бездны Тартара. Не видно земли, незаметно небес. Но вот в глубине, в жалкой пазухе мрака, возникло яйцо из кружения стихий. Эта ночь возложила его, оревая, твоим соболиным плюмажом. Аристофан. Птицы. 10 минут до короткого замыкания. Привет, Джек. 100 лет не виделись. Позволь представить тебе нашего почетного гостя, профессора Филлариона Флегмонтовича Фафанова. На конце 2F, разумеется. Мы зовем его Фил. Фил, не хотите ли познакомиться с Джек Перром? Ой, простите, с Джеком Ротом. Он у нас большой специалист в области перекрестного оплодотворения идей, концепций, замыслов, ротации первичных импульсов воображения. Ничего не соврал. В общем, это прекрасный парень. Очень приятно. Очень рад. Чудный херес сегодня подают. И в самом деле хорош. Посмотрите-ка на Джуселин. Не правда ли она восхитительна? Разумеется, хотя на мой вкус слишком приодета. Один только этот непостижимый бант на плече. Вы слишком придирчивы, моя дорогая. Простите мне мою расхабанность, старина, но я только что начал читать ваш трактат, хотя уже чертовски впечатлен. Вы замечательно подчеркнули значение согласных, и с вами абсолютно согласен. Гласные не привносят в текст национальной энергии. Подлейте-ка мне еще этого восхитительного напитка. А кто эта девица в лиловом? Видите эту французскую пару, все в вельвете. Вот уж самделишный шик левого берега Сены. Говорят, они только что прибыли из континентального Китая. Как? Уйти из ВВ и поступить в ЛЛЛ? Никого не нашло, чтобы ее отговорить? Внимание, братцы, кое-что новенькое из Белого дома. Последний советский анекдот. Поосторожней с советскими анекдотами. Тут где-то ходит советский советник по садовым культурам. Простите, джентльмены, я как раз и есть советник советского посольства по садовым культурам. А не расскажете ли вы нам, господин советник, о колхозных плантациях мака? Не можете ли вы мне сказать, Генри? Кто этот 300-фунтовый толстяк, такой приветливый и симпатичный? Да это же почетный гость сегодняшнего вечера, мой старый кореш времен Московской траншейной войны, Филларион Фафанов, 2F на конце, разумеется. Уши не изменяют меня? Профессор Фафанов во плоти? Да еще в какой плоти? Зовите его Фил Раджа. Фил, знакомься. Раджа Саванг, давний друг нашего института. Сахару или молока? Ни того, ни другого. Виски или херес? И то, и другое. Вот типичный ответ нашего доброго старого Фила. Добрый старый Фил, первая птичка гласности. И все-таки советская хохма. Внимание, советская хохма в японской интерпретации. Ваше превосходительство, почему у вас такие красные губы? Простите, Хусака-сан, но вы опять чертовски неуместны. Hello, Ксан Вьен, я Пэтти. Дизи Хэт говорил мне о вас. Похоже, что мы копаем одну и ту же шахту, не так ли? Что происходит в конце концов? Мне сказали, что этот вездесущий аргентинчик должен меня сегодня провожать. А он весь вечер крутится вокруг Ксана. Вы должны его простить, моя дорогая.